Глава 46. «Этот козел постоянно доставал меня», — пожаловался Сальваторе Фьоре, — «поэтому пришлось его прикончить». Никвита захохотал. Надо было родиться идиотом, чтобы шутить с малышом Фьоре. Ник сидел за огромным столом на кухне старой голландской фермы вместе с Сальваторе Фьоре и Джозефом Калелой, вспоминая былые деньки и ожидая, когда закончится встреча в гостиной. Гигант и коротышка были его самыми лучшими друзьями. Вместе они прошли огонь и воду. «Они для меня как братья», — подумал Ник Вита. «Как твой племянник, Пит?» — спросил Ник у Калелы. «Его недавно замели, но он отмажется, это как пить дать. Крутой парень, но...» «Пит — классный чувак, не фартит ему только. Он стоял на стреме, когда брали банк, и его захомутали легаши. Попытались расколоть, да куда там. Да, парень, он классный, но...» «Ему всегда нравились большие деньги, большие бабы и большие машины». Из гостиной послышались громкие злые голоса. Гангстеры прислушались. Колфаксу как будто шило в задницу засунули. Томас Колфакс и Майкл Моретти были одни в комнате. Они обсуждали крупную операцию по внедрению в азартный бизнес на Багамах. Майкл поручил Дженнифер заняться всеми необходимыми приготовлениями. «Как ты можешь так поступать, Майк?» — запротестовал Колфакс. «Я знаю там всех ребят. Она не знает. Поручи это мне». Он знал, что говорит слишком громко, но ничего не мог с собой поделать. «Слишком поздно», — сказал Майкл. «Я не доверяю этой девчонке. Тони ей тоже не доверял». «Тони уже не с нами», — понизил голос Майкл. Томас Колфакс понял, что зашел слишком далеко. «Ладно, Майк, просто я говорю, что эта работа не по ней. Да, она умна, но я тебя предупреждаю. Она может всех нас заложить». Но Майкла волновал только Томас Колфакс. Комиссия по расследованию организованной преступности, возглавляемая Адамом Уорнером, работала в полную силу. Если они возьмут Колфакса, сколько он сможет продержаться? Он слишком стар. Он знает больше о тайнах семьи, чем кто-либо другой. Колфакс мог погубить их всех, и Майкл не доверял ему. «Отправь ее куда-нибудь», — продолжал Колфакс. «Пусть отдохнет, пока комиссия не закончит свое расследование. Она женщина. Если они нажмут на нее, она расколется». Внимательно посмотрев на него, Майкл принял решение. «Ладно, Том, может, ты и прав. Она, конечно, не так опасна, но, с другой стороны, она ведь не на 100% с нами. Зачем подвергать себя лишнему риску?» «Я тебе про это и говорю, Майк!» Томас Колфакс встал со стула, облегченно вздохнув. «Ты правильно думаешь». «Я знаю». Повернувшись к двери, он закричал. «Ник!» Через несколько секунд в комнату вошел Ник Вито. «Отвези консильера в Нью-Йорк». «Ладно?» «Конечно, босс». «Да. По пути заедешь, передашь от меня пакет одному человеку». Он повернулся к Томасу Колфаксу. «Ты не против?» «Нет, Майк». Его лицо сияло от одержанной победы. Майкл Моретти сказал Нику Вита: «Пойдем, он наверху». Ник вошел за Майклом в спальню. Когда они оказались вдвоем, Майкл закрыл дверь. «Остановишься, не доезжая Нью-Джерси». «Хорошо, босс». «Выбросишь там мусор». На лице у Ника Вита появилось удивленное выражение. «Консильери?» — пояснил Майкл. «О, ладно, как скажете». «Отвези его на свалку». Там в это время никого нет. Через 15 минут лимузин уже направлялся в сторону Нью-Йорк. Ник Вито сидел за рулем, а Томас Колфакс рядом на переднем сиденье. «Я рад, что Майк решил больше не поручать дело этой стерве», — сказал Томас Колфакс. Ник бросил взгляд на ничего не подозревающего адвоката. Пробормотал он. Томас Колфакс посмотрел на свои швейцарские золотые часы фирмы «Бом» и «Мерсье». 3 часа ночи. В это время он обычно уже видит десятый сон. День выдался тяжелым, и он чувствовал усталость. «Да, я, видно, стар уже для таких игр», — подумал он. «Куда нам надо заехать? Это далеко?» «Нет», — пробормотал Ник. В голове у Ника был сумбур. Ему часто приходилось убивать, и ему нравилось это занятие. Оно давало ему ощущение власти. Когда Ник убивал, он чувствовал себя всемогущим богом, но сегодня другие мысли обуревали его. Он не мог понять, почему ему приказали убить Томаса Колфакса. Колфакс был консильери, человеком, к которому люди обращались в трудную минуту. После крестного отца консильери был самым влиятельным членом организации. Он не раз спасал Ника от тюрьмы. «Черт!» — подумал Ник. Колфакс был прав. Майку не стоило доверять этой женщине. Мужчины думают головой, а женщины — тем, что у них между ног. Попалась бы эта Дженнифер Паркер ему в руки, как бы он ее... «Осторожно, ты чуть не съехал с дороги!» «Извините». Ник выровнял машину. До свалки было уже недалеко. Ник почувствовал, что по спине у него струится пот. Он снова бросил взгляд на Томаса Колфакса. «Его прихлопнуть нечего делать. Все равно, что ребенка придушить, но, черт возьми, ребенок-то не тот. Кто-то сбил Майкла с толку. Как он может убить его? Это все равно, что убить своего отца. Как жаль, что он не может сейчас поговорить с Сальваторе и Джо. Они бы посоветовали ему, что надо делать». Справа показалась свалка. Он напрягся, как всегда, перед убийством. Проведя рукой по левому боку, он нащупал короткоствольный Смит Вессон 38-го калибра. «Я бы сейчас с удовольствием поспал», — зевая, сказал Томас Колфакс. «Ну, скоро он заснет навсегда». Машина приблизилась к свалке. Впереди машин не было. Ник поглядел в зеркало. Сзади тоже дорога была пустой. Он резко нажал на педаль тормоза. «О, черт!» — сказал он. «Похоже, колесо спустило». Он остановил машину, открыл дверцу и вышел на дорогу. Незаметным движением он вытащил пистолет. Обойдя машину, он остановился возле другой дверцы. «Вы мне не поможете?» Колфакс открыл дверцу и вышел. «Вообще-то я мало разбираюсь». Увидев в руке Ника пистолет, он осекся. Колфакс нервно сглотнул. В чем дело, Ник? Его голос дрожал. «Что я сделал?» Именно этот вопрос не давал покоя Нику весь вечер. Кто-то подставил Колфакса Майклу. Колфакс был на их стороне. Он был одним из них. Когда младшего брата Ника арестовала ФБР, это Колфакс спас его. Он даже помог ему найти работу. «Я у него в долгу», — подумал Ник. Он опустил руку с пистолетом. «Клянусь, я не знаю, мистер Колфакс. Это несправедливо». Колфакс посмотрел на него и кивнул. «Делай, что тебе приказали, Ник». «Господи, я не могу, вы мой консильери. Если ты отпустишь меня, Майк тебя убьет». Ник знал, что Колфакс говорит правду. Майкл Моретти не прощал непослушания. Ник вспомнил про Томми Анжело. Томми сидел за рулем во время ограбления магазина меховых изделий. Майкл приказал ему уничтожить машину в утилизаторе на автомобильном кладбище в Нью-Джерси, которая принадлежала семье, но Анжело спешил к девчонке и бросил машину на одной из улиц Ист-Сайда, где ее и обнаружила полиция. На следующий день Анжело исчез, и поговаривали, что его запихнули в старый «Шевроле» и сплющили в компакторе. Никто не мог безнаказанно обмануть Моретти и остаться живым. «Но выход есть», — подумал Ник. «Майк не узнает об этом», — сказал он. Хотя он был тугодум, сейчас его мозг работал с поразительной быстротой. «Послушайте, вам надо покинуть страну. Я скажу Майку, что закопал вас на свалке, и они не смогут найти ваше тело. А вы спрячетесь в Южной Америке или где-нибудь еще. Я думаю, деньги у вас найдутся». Томас Колфакс не мог поверить, что ему даруется жизнь. «Денег у меня полно, Ник. Если тебе когда-нибудь...» Ник замотал головой. «Я делаю это не из-за денег. Я делаю это потому что уважаю вас. Только вы должны обезопасить меня. Вы можете улететь в Южную Америку завтра утром?» «Конечно, Ник. Только подбрось меня до моего дома. Мой паспорт там». Через 2 часа Томас Колфакс сидел в реактивном лайнере компании Eastern Airlines. Он летел в Вашингтон.